Глава 18. Сеул. Одна из улиц города. 27 июля. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Сеула по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. Иду домой, на ходу напевая старую добрую советскую песню. Впрочем, последний бой предстоит не завтра, а через несколько дней. Джиук отправил меня в школу искусств Сонхва не просто к репетиторам, как оказалось, а он туда мои документы подал для поступления. Говорят, это топовая школа. Но в смысле элитная прям вообще. Сегодня сдавал математику, и что-то как-то уж очень легко все прошло. Я, признаться, даже удивился. Нет, на памяти раньше не жаловался, но тут почувствовал себя чуть ли не Григорием Перельманом, выдающийся российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре. Никак не меньше. Странно даже. До этого сдавал корейский язык. Мать моя женщина, вот это был тихий ужас. Весь мозг себе сломал и с горем пополам вытянул на 80 баллов из 100. Спасибо за это ведьме. Но эти чертовы заборы из палок вывернули меня наизнанку. Этот месяц промелькнул как один миг. Все потому, что я залип с учебой наглухо. Даже в выходные приходилось учиться. Учиться и еще раз учиться, как говаривал дедушка Ленин. Смех смехом, но за это время я чуть не свихнулся. Хотел было поначалу, как это водится, пофилонить, но потом понял, что надо-то это мне, а не кому-то еще. Шурую в черной юбочке колокольчиком и черных ботиночках, сверху белая рубашечка. Заставили все это напялить в принудительной форме и без альтернативы. Злые люди. Однако есть и свои странные плюсы в такой одежде. Снизу так приятно поддувает, и это бодрит. Сегодня стоит жуткая жара за 30 градусов, а с учетом местной влажности это просто туши свет. Потеешь даже сидя, хотя ко мне нынешнему это не относится. У этой Соин уж очень мало жира, а если точнее, его совсем нет. Прям лыжная палка, а не человек. Зазвонил телефон. Остановившись, глянул на экран. Бабуля звонит. Приняв вызов, подношу смартфон к уху. Телефонный разговор. Соин. Да, Хальмони. Пакпао. Ты уже освободилась? И вот что отвечать на банальный вопрос? Ведь если бы я не освободился, то, соответственно, не ответил бы. Да и вообще она не смогла бы дозвониться, потому что на сдаче тестов требовали выключать телефоны. Однако отвечаю вежливо и без сарказма. Соин. Да, я освободилась, иду домой. Пакпао. Одна идешь? Летит от бабушки еще один странный вопрос. Снова отвечаю без сарказма. Соин. «Одна? А что?» Из динамика доносится недовольный голос. «Пакпао, я же тебе говорила, что нельзя девочке ходить одной!» Посопев многозначительно в трубку, бабушка продолжает. «Или ты забыла?» «Это она еще не в курсе, что я познакомился с парнями в игровом клубе и сейчас частенько с ними переписываюсь. А уж когда началась моя скоростная подготовка к сдаче вступительных экзаменов, то общение с ребятами стало единственной отдушиной в моей жизни. Я решил, что не стоит волновать пожилого человека такими вестями и ничего ей не рассказал. Соин. Все я прекрасно помню, Хальмони. Стоит немного умаслить старую женщину, чтобы она не волновалась. Просто такой день хороший, вот я и решила пройтись пешком. Недовольное молчание было мне ответом. Соин. Ну, Хальмони. Начал я конючить, как это обычно делают девушки. Сейчас ведь даже не вечер, и вообще мы живем в самой безопасной стране в мире. осваиваю новые навыки, которыми виртуозно пользуются все без исключения женщины. Раз уж я оказался в подобной ситуации, то почему бы не извлечь хоть какую-то для себя прибыль, дабы облегчить свою непростую жизнь?» Пакпао. «Ладно», — ворчливо отвечает бабушка. «Ты уже знаешь, как сдала математику?» Соин. «Пока еще нет, результаты будут только завтра. Я скоро приду, Хальмони, не беспокойся». Пакпао. «Хорошо, только давай сразу домой иди. Нечего шляться где ни попадя, тем более в одиночку». Суин. «Я все поняла, Хальмони, кладу трубку. Пока-пока». Фух, с облегчением выдохнул. Конец телефонного разговора. Убрав смартфон в рюкзачок, продолжаю неспешным шагом двигаться по направлению к реке. Форма в школе искусств Сонхва странная. Оранжевый пиджачок с темно-синей окантовкой по полям и краям, темно-синяя юбка, а вот на ноги можно напялить хоть кроссовки. На парнях подобное сочетание выглядит еще нормально, тем более что у них низ темно-синий, и все вместе смотрится вполне органично. Или же сам факт ношения юбки меня выводит из себя? Мне ведь именно ее придется носить. Ненадолго задумываюсь, топая дальше по тротуару. Видимо, да. Озвучив пришедший в голову ответ, понимаю, что таки да. Форма мне не нравится, потому что она девчачья, а я-то пацан. Вот засада. И ведь ничегошеньки с этим не поделаешь. Пару недель назад спросил у Онни по поводу формы в школах. Получил невоодушевляющий ответ. «Во всех школах форму носит, просто она разная бывает, а так да, это обязательно», — ответила Сонми, пожав плечами. Так что отвертеться у меня не получилось. С другой стороны, и ладно, не такая это уж и большая проблема. Иду же сейчас в юбке и ничего, не переломился. Ну уж, если быть совсем честным, я бы предпочел штаны. Джинсы там, спортивки или на худой конец брюки для меня куда привычнее и не столь сильно давит на психику. Впрочем, брюки мне не очень нравятся, но с учетом ситуации выбрал бы их, а не юбку. Снова зазвонил телефон. «Ну кто еще там?» Достал телефон и присмотрелся. «О, он не звонит». Телефонный разговор. «Сонми, ты где?» Оглядываясь по сторонам, пытаясь найти ориентиры для уточнения местоположения, и обнаруживаю, что уже нахожусь буквально в одном квартале от реки. В Сеуле одна река и называется Хан. А если точнее, Ханган. Суин. Я к реке подошла со стороны школы, а что? И, назвав улицу, по которой иду, стою и жду, что скажет сестра. Сонми. Ага, слышу задумчивое в ответ. По правую от себя руку есть ресторанчик небольшой. Пытаясь разглядеть вышеуказанное место и не нахожу его. Суин. Нет тут ничего, Онни. Сонми. «Ну как же нет-то? Посмотри внимательнее. Он сразу за бутиком Целин». Соин. «А, понятно. Целин вижу. Только я до него еще не дошла». Сонми. «В общем так, сразу за ним находится кафе. Называется оно Дор-Дор. Мы сейчас в нем сидим с Хёнджу, так что присоединяйся». Конец телефонного разговора. Если быть совсем честным, желания присоединяться к сеструхе с ее подруженцей не было никакого. Вот вообще. С другой стороны, почему бы и нет? Решил, пока топаю, глянуть в сети, что это за заведение такое «Дор-Дор». Оказалось, обычная сеть кафешек, популярная у студентов и туристов. Снаружи оно довольно прикольное. Небольшое здание с огромными окнами и лестницей на второй этаж, где расположена открытая веранда. Внутри обычные столики с пластиковыми стульчиками. За одним из таких столиков и сидели Хёнджу с моей сестрой. Увидев меня, Сонми замахал руками, привлекая к ним внимание. «Аннён», — поздоровался я с обеими сразу, усаживаясь за их столик. «Здравствуй, Соина», — ответно поприветствовала Хёнджу, подталкивая ко мне меню. «Как тест?» «Да», — махнул рукой и углубился в выбор, чего бы пожрать. «Проще простого». Подруги переглянулись, услышав такой ответ от Соин, и в разговор включилась Сонми. «Хочешь сказать, что ты уже знаешь результат? Тебе его сразу сказали?» «Не-а», — отвечаю, продолжая листать меню. «Там просто все было. Решила его за полчаса и ушла». «Что, правда, что ли?» — удивляется Хёнджу. Поднимаю взгляд с меню на девушек и натыкаюсь на 4 очень заинтересованных глаза, пристально разглядывающих меня, как какую-то диковинку. «Чего?» — в свою очередь вытаращиваюсь на них, не поняв, что не так. Проходит некоторое время. Мы продолжаем пялиться друг на друга молча. Тишину разрывает вопрос подошедшей официантки, направленной ко мне. «Аннён хасэйо, что будете брать?» Оторвавшись от двух сов, продолжающих изучать мою персону, отвечаю. «Аннён хасэйо, мне ваш фирменный тортик и стакан спрайта, пожалуйста». Получив заказ, девушка удаляется, а я возвращаюсь к Хёнджу Сонни. «Что не так?» мнется сестра. «Ну...» — в унисон ей выдает Хёнджу. Осознав, что выглядит они с Сонми сейчас очень глупо, дело в свои руки берет Хёнджу. «Понимаешь, Соина, все знают, что поступить в школу искусств Сонхва очень сложно, а тут приходишь ты и заявляешь, проще простого. Ты ведь сегодня математику сдавала?» «Да», — подтверждаю я. «Вот», — с апломбом произносит Хёнджу, подняв указательный палец вверх. «Это очень сложный предмет, и уровень знаний, который надо показать для поступления в Сонхва, очень высокий». «Сложно, значит, сложно. Ну их в пень. Пусть будет сложно». Решаю сменить тему разговора. «Онни, а как твой оппа поживает?» «Я в курсе, что у них что-то там не ладится». Сонми хмурится и бросает на меня из-под лобья недобрый взгляд. Ей явно не понравился вопрос. «А вот нефиг тут меня доставать всякими глупостями», поглядываю на сестренку через стакан с газировкой. «У них все просто прекрасно», — влезает Хёнджу. Затем, повернувшись к моей сестре, поднимает руки на уровне подбородка и, шевеля всеми пальцами, издает звук. «И...» Сонми ей отвечает таким же действием. Я, слегка обалдев и открыв рот, смотрю на эту пантомиму. В этот момент приносит мой заказ. На прозрачной тарелочке лежит кусок торта всех цветов радуги. Сам кусочек небольшой и выглядит уж как-то слишком просто. Попробовав торт, понял, что повар гей. Да-да, самый настоящий гей. Потому что только они могут лупить подобные цены за этакое непотребство. Я даже не знаю, как охарактеризовать сие кулинарное творение без использования неправильного русского или корейского языков. Если что, крепких выражений знаю много, особенно на русском. Дрянь какая-то. Отодвинул от себя тарелку. И за что я сейчас заплачу такие деньги? Он же абсолютно безвкусный. Ну да, есть чуть-чуть сладости, и все. И вот за это мне придется отдать 8500 вон? Пф, никогда больше не зайду в эту забегаловку. «Соина», — обратилась ко мне Хёнджу, видимо, закончив ритуал плясок племени Тумба-Юмба с моей сестрой. «Тебе понравилась новая школа?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Школа как школа, что в ней особенного?» «Ты что?» Возмущенно выдает Онни. «Это же лучшая школа в Сеуле! Знаешь, как туда сложно поступить?» Смотрю на сестру, пытаясь понять, она это серьезно или прикалывается. Тем более подобные обсуждения школы были между нами уже раз 5 или 6. Судя по выражению ее лица, не прикалывается. «Онни», аккуратно начинаю я, чтобы не обострять. «Я сегодня сдавала математику в этой школе». Замолчав, гляжу на сестренку, давая ей время додуматься самой. Хёнджу начинает хихикать, прикрыв рот ладошкой. Сонми смотрит уже не возмущенно, а волком. Видимо, осознала, что ляпнула глупость. Тут я вспоминаю прозвонившую недавно Хальмони и понимаю, что надо хотя бы отправить СМС, чтобы она меня не прибила, когда вернусь домой. Вроде же обещал, что сразу иду, а тут Сонми затащила в кафешку. Дабы бабуля не волновалась, так и сделаю. Достав телефон, отбиваю сообщение, что я в кафе с Онни и ее подругой. Убрав устройство, натыкаюсь на не очень добрый взгляд сестры. «Что?» — спрашиваю Онни, беря стеклянный стакан со спрайтом и делаю из него еще один глоток. «Ничего», — бурчит Сонми и поворачивается к подруге. «Куда сейчас пойдем, Онни?» Хёнджу уже не смеется, но уголки ее губ периодически подрагивают, выдавая девушку с головой. «Думаю, стоит сходить в спа-салон». Она лезет в сумочку и достает телефон. «У меня есть один на примете. Там так шикарно!» Смотрю на сестру с Хёнджу и понимаю, что лишний я на этом празднике жизни. Лишний. Если честно, в салон не тянет, а значит, пора валить домой. Квартира семьи Ким. Спустя 1.5 часа после телефонного разговора Пак Пао с Соин. Бабушка в квартире сейчас одна. Она закончила читать очередную книгу и смотрит на часы, висящие на стене. «И где носит эту негодницу?» — ворчит пожилая женщина, снимая очки. Она аккуратно кладет их на журнальный столик и начинает 2 пальцами правой руки массировать переносицу. В это время открывается входная дверь, и домой заходит Соин. Девочка, сняв ботиночки, направляется в свою комнату и в гостиной натыкается на недовольную бабушку. Та стоит у выхода из комнаты, уперев руки в бока, и характерным взглядом недовольного человека смотрит на внучку. «Аннён!» — как ни в чем не бывало, щебечет негодница, направляясь к себе. «Ты где так долго шлялась?» — останавливает девочку вопрос. «В смысле?» — не понимает гуляка. «Я же сказала тебе сразу идти домой, а ты где-то болталась еще целый час», — уточняет пожилая женщина, начиная приближаться к вернувшейся Суин. «Хальмони, ты чего?» — явно не понимает внучка, в чем проблема. «Я же тебе отправила сообщение, что сижу в кафе с Онни. Она позвонила сразу после тебя и позвала присоединиться к ней с Хёнджу». «Не видела я никакого сообщения», — продолжает давить бабуля, но уже не столь агрессивно, как она это делала поначалу. «Ну, бабуля!» — честно и откровенно начинает подлизываться Соин. «Я тебе отправила смс-ку. Почему она не пришла, я не в курсе. Можешь спросить Онни. Она подтвердит, что я была с ней в кафе. И вообще, я устала и хочу в душ, а затем полежать». «Ладно», — нехотя соглашается Пак Пао, но последнее слово оставляет за собой. «Иди в свой душ, потом расскажешь, как прошла сдача теста. У тебя ведь сегодня математика была?» «Ага». Уже из коридора доносится ответ Соин. «Все расскажу». Валяюсь после душа у себя в комнате. Правда, пришлось поначалу держать ответ перед Хальмони по поводу теста. Рассказал как есть, и меня величественно отпустили со словами: «А Сонми я все же спрошу, где ты была», — угрожающе произнесла бабушка. Не стал ничего говорить. Тем более, что сестренка подтвердит алиби. Это факт. Вот тюленю, развалившись на кровати и раскинув руки с ногами во все стороны. Иногда очень хочется просто поваляться и ничего не делать, и даже не думать. Если говорить по совести, мне подобное безделье не свойственно. Однако бывают моменты, когда просто-таки жаждешь растечься по какой-нибудь ровной и желательно мягкой поверхности, как медуза, и забыть обо всем. Видимо, сейчас именно такой момент. Честно говоря, я немного устал. Устал не физически, а скорее морально. Последнее время творился какой-то дурдом. Беги туда, делай то и так далее. Да еще это моя ситуация. Никак не возьму в толк, попадание это является наградой или же все-таки наказанием. С одной стороны, награда в чистом виде. Живой — живой, здоровый — здоровый, семья есть — есть. Не нищеброды, даже не близко, вполне состоятельные люди. Но вот с другой стороны, это же настоящая задница, особенно чертовы месячные. Как только девчонки с ними живут. Грудь ноет, живот ноет, слабость и сплошной нервяк. Жесть же просто. Даже и не знаю. Пока не могу определиться, награда ли это, или все же за страшные грехи, видимо, моих прошлых жизней наказание. Позавчера звонил мой психотерапевт, доктор Ли. Хвалил за то, что не отлыниваю от тестов, которые он присылает. Регулярно отсылаю их в обратку, но уже заполненными. Пообщались и насущным, и о моей никак не желающей возвращаться памяти. Ясен-красен. Я-то понимаю, что вопрос по большому счету так не стоит, но не скажешь ведь это доктору. Тогда точно в дурку упекут, и фиг мне, а не новый мир и жизнь в нем. Поэтому я грустно вздыхал, а доктор меня утешал. В общем, нормально поговорили. Так-с, лежится вроде хорошо, но что-то как-то скучновато. Чем бы заняться? Повернувшись на бок, оглядываю комнату. Квартира семьи Ким. Вечер. Все члены семьи уже дома. Каждый занят каким-то своим делом. Хими гремит чем-то на кухне. Бабуля разговаривает с Джиуком у него в кабинете. Сонми, пообщавшись по телефону, идет к младшей сестре глянуть, чем она там занимается. Девушка открывает тихонечко дверь и видит уже ставшую привычной картину. Суин в наушниках наигрывает что-то на синтезаторе. «И почему не дает никому послушать, как она играет?» — бурчит себе под нос Сонми, приближаясь к сестренке. Раньше же не стеснялась. Подойдя сзади вплотную, девушка пытается подслушать, что там наигрывает Суин, но получается плохо. Наушники закрытого типа, и поэтому хорошо экранируют звуки. Сделав еще один маленький шажочек, она замирает, практически касаясь ухом чашечки левого наушника. В этот момент Суин поворачивается и упирается носом в нос старшей сестры. Не ожидавшая подобного поворота девочка резко дергается назад и начинает заваливаться, хватаясь при этом рефлекторно за стул. «А-а-а!» — орет Суин, падая вместе с мебелью. «А-а-а!» — вторит ей отскочившая Сонми. «Ты чего пугаешь?» — возмущается с пола младшенькая, понявшая, кто перед ней. «Извини». Немного смущенно отвечает Сонми, затем решает оправдаться хотя бы немного. «Ты сама виновата. Я тебя сколько прошу дать послушать, как ты играешь, а ты вредничаешь и не разрешаешь». Смотрю с пола на Онни и не могу взять в толк. Вот как это у женщин получается? Выставлять виноватыми всех вокруг, кроме себя. Как? Возвращаясь в вертикальное положение, прикидывая про себя, что в принципе уже можно допустить сторонних слушателей до моей игры. Сейчас исполнение звучит не столь позорно, как это было поначалу. Великим, а точнее великой, я не стал за столь короткий промежуток времени, но все же прогресс налицо. Даже смог откатать парочку произведений со своей земли на достойном уровне. Ладно. Недовольно соглашается Суин с агрессоршей, вторгшейся к ней столь бесцеремонно. «Сейчас сыграю, только ты дверь прикрой, а то набегут тут еще». и девочка, достав штекер наушников из синтезатора и настроив звук на нужный ей уровень, устраивается поудобнее. Сонми садится на кровать сестры и, положив руки на колени, превращается в одно большое ухо. Пальцы Соин плавно опускаются на клавиши, и в комнате начинает звучать неизвестная в этом мире мелодия. Пиани Каст. In the Forest. Очень красивая музыка. Она и на моей земле малоизвестна, так как является довольно свежим произведением никому неизвестного автора. Являлась. Для меня тот мир потерян, и полагаю, что возвращения ждать не стоит. Сонми тем временем сидит тихо, как мышка, и слушает. Закончив играть, Суин оборачивается и вопросительно смотрит на старшую сестру. Та задумчиво глядит в ответ. «Ну как?» Не выдерживаю я тишины. Все же хочется узнать, что думает по поводу исполненной композиции мой первый слушатель. «Ты стала намного лучше играть», — поерзав попой на кровати, отвечает Сонми. «А что это ты такое сейчас играла? Мне очень понравилось». «Да, а вот на этот вопрос ответить сложно. Разумеется, если не врать. А врать придется». «Знаешь, Онни, начинаю я аккуратно. Она просто мне приснилась, и я решила ее сыграть. Получилось не сразу, но где-то за неделю удалось достичь вот такого результата». Высказавшись, смотрю на реакцию сестры, не зная, чего ожидать. На самом деле, мне действительно понадобилась неделя для того, чтобы сыграть эту мелодию качественно. Игра на клавишных — это вам не мелочь по карманам тырить. Задача трудная, и нужно полностью отдаваться процессу. В противном случае выйдет шиш да не шиша. Сонми не спешит с ответом. Затем, бросив на меня странный взгляд, произносит: «Подожди, я сейчас вернусь». Сказав это, Онни выходит из комнаты. Смотрю ей вслед, не догоняя, в чем дело. Что не так? Композиция не понравилась, или я рукожоп? Спустя буквально пару минут в комнату вернулась Онни, и не одна, а с бабушкой в придачу. «Вот зараза!» — молча смотрю на сестру вопросительным взглядом, пытаясь прожечь в ней дырку. «Чё за дела? На кой она ее притащила?» «Сюда!» — показывает Онни и предлагает бабуле присесть на кровать. «Хальмони лучше меня разбирается в классической музыке. Мне больше кей-поп нравится, но ты не подумай ничего такого», — продолжает Онни. «Мне понравилось, как ты играла». «Засранка! Ну зачем притащила бабулю? Я же только для нее согласился сыграть, и тут на тебе». Возмущению внутри нет предела. «Сыграй, внученька», — надевая очки, произносит бабушка, устраиваясь покомфортней. «Мне тоже хочется послушать». «Ай, да и ладно, не переломлюсь. К тому же рано или поздно все равно узнали бы, что я уже неплохо играю. Снова проигрываю ту же композицию. Бабуля с сестренкой сидят тихо. Закончив, оборачиваюсь, фокусируя внимание уже на бабулю. Что она скажет?» Пакпао молчит, прикусив дужку очков, задумчиво разглядывая меня. «Не понравилось?» Спрашиваю напрямую, припоминая первую реакцию Сонми. «Мало ли, может и бабуля сейчас свалит и приведет отца или маму, или обоих сразу. Устраивать концерт по заявкам я не планировал. Вот нафига вообще согласился он не дать послушать? Сиди теперь и нервничай». «Я такой мелодии никогда не слышала», произносит бабушка, задумчиво покусывая дужку своих очков. «Но мне она понравилась. Очень красиво». Фух, с облегчением выдыхаю я, поняв, что не обделался. Вот с одной стороны, вроде бы и наплевать, а все же нет. Хочется, чтобы правильно оценили твои усилия. А я старался, можно сказать, даже попу рвал для восстановления своих и так невеликих навыков игры. «У тебя есть нотная запись?» Задает вопрос бабуля и уточняет для тупых, видимо. этой композиции. Нет, отрицательно мотаю головой. Я первый раз вам сыграла, и все. Я ее не записывала. А что? Вот и хорошо, произносит Хальмония и поднимается с кровати. Составь нотную запись и отдай мне. А зачем? Настораживаюсь я, услышав подобную просьбу. У меня есть знакомые. Хочу услышать мнение профессионалов. Вдобавок, если произведение оригинальное, его надо зарегистрировать, чтобы никто не присвоил себе. Тяну я, пытаясь сформулировать вопрос. Не волнуйся, маленькая моя, я обо всем позабочусь. И бабуля уходит из комнаты. Перевожу взгляд на Онни. «Что?» — спрашивает Сонми, увидев, что сестра смотрит на нее. «Да ничего», — машу рукой. «Сыграешь мне еще что-нибудь?» — просит она, сложив руки под подбородком и глядя мне прямо в глаза. «Не, хорош на сегодня, и так вон припахали на ровном месте». «Нет, Онни», — отвечаю ей, втыкая штекер наушников обратно в гнездо. «Ну...» — дует губки сестренка. Упрашивать, впрочем, она не стала и тоже ушла. Я, оставшись наконец один, прикидывал, как быть. Ведь теперь точно будет не отвертеться от разговора об авторстве и всего сопровождающего это дело. Но вот какого хрена Сонми притащила бабулю?